Через неделю после отступления Майлза Маккензи под холодным секущим дождем взошел на Льяно-Эстакадо и занял ту самую высоту, с которой ушел Майлз. 3 года назад метели и нехватка провизии вынудили Маккензи, не солоно хлебавши, уйти с Льяно-Эстакадо, и уроки той прерванной кампании против Куаны он усвоил крепко. Маккензи стоически терпел непогоду, согревая себя мыслью о том, что на этот раз его кавалеристам должно хватить пайков, а чтобы пополнить запасы, нужно сделать всего 1 дневной переход. Когда небо прояснилось, Маккензи разослал разведчиков по Льяно-Эстакадо искать враждебные общины. Индейцы попытались расстроить планы Маккензи, прибегнув к тактике Куаны. Вечером 26 сентября большой отряд команчей напал на лагерь 4-го кавалерийского, намереваясь угнать коней, но Маккензи встретил их во всеоружии. Все скакуны были стреножены, вокруг них группами расположились на ночлег солдаты, а по периметру лагеря каждые 4-5 метров были выставлены часовые. Попав под непрерывный огонь, индейцы бросились на утек, а на рассвете, пока они обдумывали, как действовать дальше, Маккензи перешел в контратаку. Команчи отступили, выйдя из зоны обстрела, перегруппировались и неспешно двинулись на восток. Эту уловку Маккензи раскусил сразу. Придя к выводу, что общины в таком случае должны находиться где-то на севере, Маккензи приготовил свой обманный маневр. Он преследовал отряд команчей до заката, а затем встал лагерем у них на виду. С наступлением темноты он внезапно поднял полк и, помчавшись на север, ранним утром 28 сентября был на краю каньона Пало-Дуро. Маневр Маккензи сработал. На дне каньона, растянувшись почти на 3 километра, стояли 400 палаток с 3000 обитателей. Половину составляли общины Кайова под предводительством одинокого волка и Маманти, другую половину – 2 больших лагеря шаенов и команчей. В редеющих предрассветных сумерках перед солдатами открылось завораживающее и вместе с тем жуткое зрелище. Слои красной охры на склонах были похожи на широкие полосы крови, стекающие в густой кедровник на глубине почти 1500 метров. Индейские палатки напоминали россыпь мелких монет, а пасущиеся лошади – стаю гусей. Часовых не было. Маманти, на магию которого негласно полагались собравшиеся, заверил, что им ничего не грозит, заверил не без оснований, поскольку трудно было представить, что высоченные выщербленные уступы каньона сможет преодолеть хоть человек, хоть зверь. Но Маккензи удалось отыскать тропу, узкую, головокружительно крутую, извилистую, по которой и казата с трудом проскачет. Как вспоминал один из офицеров, кавалеристы, спотыкаясь и оскальзываясь, один за другим устремились вниз с конями в поводу. В какой-то миг план Маккензи застигнуть индейцев врасплох едва не рухнул, бойцов заметил поднявшийся с позаранку младший вождь Кайова, в лагерь которого вела эта козья тропа. Но вместо того, чтобы поднять тревогу, он сделал 2 поспешных выстрела и нырнул в свою палатку наносить боевую раскраску. Разбуженные выстрелами индейцы решили, что это палят охотники, и снова легли спать. Маккензи же, благополучно спустившись на дно каньона, развернул своих кавалеристов в длинную стрелковую цепь и двинулся в атаку. Общины сдались без сопротивления. Подожженные палатки и склады припасов на зиму пылали, как костры. Кто-то из женщин и детей пытался вскарабкаться по стенкам каньона, подтягивая пожитки за собой на веревках. Другие беспорядочно толпились внизу. Сестра одного из воинов Кайова, вместо того, чтобы удирать от солдат, вдруг бросилась им навстречу. «На закорках она несла своего младенца», — вспоминал воин. «Я сказал, чтобы она отдала его мне. Она отказалась, дескать, лучше бросить его здесь. Я ответил, что скорее брошу ее, чем ребенка». Воин усадил их на своего коня и ускакал. Тем временем вернувшийся военный отряд Кайова собрался на краю каньона, перекрыв тропу, по которой спустились солдаты Маккензи. Укрывшись за скалами и деревьями на склонах каньона, воины открыли по солдатам снайперский огонь. Видя, что сражение принимает непредсказуемый оборот, один запаниковавший кавалерист спросил Маккензи, как он планирует вытаскивать их наверх. «Я вас сюда привел, значит, сумею и вывести», — отрезал Маккензи. И он действительно сумел не только вывести свое подразделение с одним единственным раненым через устье каньона, но и угнать у индейцев весь табун лошадей. В битве в каньоне Пало-Дуро погибло 5 кайова, среди них тот младший вождь, который не поднял вовремя тревогу. И все же человеческие потери были не так страшны для кайова, как потери всех лошадей. На этот раз индейцам не оставили возможности отвоевать табун обратно. Маккензи позволил разведчикам Танкава отобрать себе лучших скакунов, а оставшихся 1046 лошадей велел пристрелить. Битва в каньоне Пало-Дуро подкосила индейское сопротивление под корень. Без лошадей индейцы не могли ни воевать, ни охотиться на бизонов, и теперь каждая из сломленных племен, разбредшихся по Льяно-Эстакадо, боролась за жизнь само по себе. Майлз и Прайс, соединившись, наступали с севера. К востоку от Льяно-Эстакадо полковник Бьюл сжег 550 палаток на 2 покинутых стоянках. Последующие недели, проведенные в постоянных бегах под бесконечным дождем, индейцы назвали «погоней сморщенной руки». После битвы в каньоне Пало-Дуро Маккензи на шаг приблизился к генеральской звезде, но и Майлз, благодаря неожиданному везению, не выбыл из гонки. 8 ноября, ведя порожний обоз мимо устья Маклеллан-Крик, самый надежный подчиненный Майлза, энергичный и напористый лейтенант Фрэнк Болдуин, наткнулся на общину воинственного шайенского вождя по имени Седая Борода. У Болдуина была только 1 пехотная и 2 кавалерийские роты и гаубичный расчет, в общей сложности человек 80. Слишком мало, чтобы идти в атаку на противника, у которого, как правильно подсчитал Болдуин, имелось не менее 200 воинов. Пришлось импровизировать. Построив свои 23 фургона в 2 колонны, Болдуин посадил в каждый 1-2 пехотинцев, а 2-м флангом пустил кавалерию. Сперва он переполошил неожидавшую нападения общину 6 артиллерийскими залпами, а затем погнал обоз по длинной узкой террасе вдоль реки. Шайенны почти не отстреливались, у большинства просто не было патронов. Болдуин захватил их табун и сжег палатки, но он не подозревал, что на покинутой стоянке его будет ждать приз куда более ценный, чем индейские кони. Шайенны бросили там младших девочек Джерман, Джулию и Аделаиду. Глядя на оборванных полуголых и истощенных пленниц, Болдуин пришел к выводу, что индейцы, издеваясь, морили их голодом. На самом деле шайенны и сами, скорее всего, жили впроголодь. Полковник Майлз отправил сирот к своей жене в Форт Ливенворт. Судьба старших сестер не давала ему покоя, и он обещал супруге, что будет искать их, покуда хватит сил. Но штаб оставил ему всего 3 роты, поэтому сил хватало в лучшем случае на беглую рекогносцировку. Шеридан отвел войска отнюдь не по личным мотивам. Снабжение буксовало, а непогода разыгралась так, что о повторении зимней кампании 1868 года нельзя было и помыслить. Ледяные ливни не прекращались по несколько дней. Температура опускалась ниже 0. Во время одного из таких ливней в отряде полковника Дэвидсона околели от холода 90 лошадей и вышли из строя из-за обморожения 26 солдат. Выжить на открытых равнинах в таких условиях было невозможно, и отчаявшиеся индейцы потянулись в агентство сдаваться. В феврале 1875 года бьющая птица уговорил одинокого волка и маманти сложить оружие. 6 марта мирный вождь Каменный Телок привел в агентство большую часть оставшихся шайенов. С ним были и старшие сестры Джерман. Он выкупил их у похитителей, но в дальнейшем ничем, кроме хорошего обращения, потерявший все имущество вождь, помочь им не мог. Часть южных шайенов, по-прежнему не желая капитулировать, бежали на север. Каменному лбу, хранителю священных магических стрел, удалось добраться со своими реликвиями и горсткой воинов до стоянок северных шайенов. Аналогичная попытка маленького быка успехом не увенчалась. Его отряд из 70 воинов был разбит в пути. Снежным утром 23 апреля 1875 года их лагерь у Саппа-Крик на северо-западе Канзаса атаковал лейтенант Остин Хенли. Половина индейцев ускакали и спаслись. Оставшиеся пытались укрыться под обрывистым берегом или в заранее вырытых окопах. Но это им не помогло. 40 солдат Хенли окружили лагерь и, открыв огонь по сгрудившимся внизу индейцам, убили 19 воинов и 7 женщин и детей. Пленных лейтенант не брал. Один сержант впоследствии обвинил Хенли в том, что тот приказал убить индианку с ребенком и, избавляясь от улик, бросил их тела в горящую палатку. Саппа-Крик стал последним боем в войне на Ред-Ривер, как ее окрестили в армии. Однако беды сдавшихся племен на этом не закончились. Генерал Шеридан хотел провести над зачинщиками военно-полевой суд, но Бюро по делам индейцев подало протест генеральному прокурору, и тот постановил, что у армии нет полномочий судить лиц, находящихся на попечении правительства, ни враждебных, ни дружественных. Тогда вмешался президент Грант и дал указание отделить зачинщиков и преступников от их семей и заключить без суда в Форт Мэриан во Флориде. Основываясь на сведениях, полученных от индейских информаторов, правительство дало разнарядку, зачинщиков должно оказаться 75 человек. Исполнение указа Гранта обернулось жестоким фарсом. В агентстве Дарлингтона воинов-шайенов выстроили шеренгой перед Кэтрин и Софией Джерман, чтобы те опознали среди них насильников и убийц. Поскольку девушки смогли с уверенностью указать только на троих, дело взял в свои руки командир укрепления. Не отличая с пьяных глаз одного шайена от другого, остальных 33 воинов, требующихся по разнарядке, он выбрал наугад. Бьющая птица возмутился вопиющей несправедливостью разнарядки на Кайова 27 человек, в то время как от команчей, развязавших войну, требовалось выдать только 7 воинов. Скорее всего, такая разница была обусловлена давней неприязнью Шермана Кайова. К ужасу бьющей птицы военные заставили именно его назвать соплеменников, которых предстояло посадить за решетку. Он сдал одинокого волка Маманте, 3 вождей помельче, а затем, чтобы спасти своих, добрал квоту за счет разных отщепенцев, которых в племени не жаловали, и мексиканских пленных. Из-за своей уступчивости бьющая птица лишился нескольких друзей и еще сильнее настроил против себя врагов. В ответ на доброе напутствие бьющие птицы арестованным и пожелание, чтобы их заключение было недолгим, Маманти его проклял. «Ты думаешь, что ты молодец, ты думаешь, что ты свободен, ты важная шишка и на короткой ноге с белыми, но жить тебе осталось недолго, я об этом позабочусь». На следующий день бьющая птица умер, выпив чашку кофе. Гарнизонный врач сказал, что его отравили стрихнином. «Я выбрал путь белого человека и не жалею», — прошептал бьющая птица врачу перед смертью, «передай моему народу, чтобы вставал на этот добрый путь». К началу 1875 года путь белого человека стал пропагандировать и Куана. Зимой он пережил видение, к нему из мистического тумана вышел волк и, издав протяжный вой, направился к Форт Силлу. С тех пор Куана выступал за капитуляцию как единственную альтернативу бесконечному бегству. В этом убеждении его укрепил и ультиматум Маккензи, который теперь командовал Форт Силлом и заведовал индейской территорией и соответствующими агентствами. Плохая рука обещал не причинять вреда Кхвахаде, если они сдадутся добровольно. Если же ему придется их выслеживать, пусть готовятся к той же участи, которая постигла Маманте в каньоне Пало-Дуру. Кхвахаде знали, что Маккензи слов на ветер не бросает, и 6 июня Куана и Исатаи привели последних свободных команчей в Форт Сил. Маккензи сдержал обещание. «Об этой общине я лучшего мнения, чем обо всех находящихся в резервации. Я обойдусь с ними как можно мягче», — писал он Шеридану. Маккензи позаботился о том, чтобы никого из воинов не посадили в тюрьму и не выслали, а также защитил их табуны от белых конокрадов, приказав солдатам стрелять в каждого, кто попытается похитить индейских лошадей. С Куаной у Маккензи постепенно сложилась основанная на взаимном уважении дружба. Они часами просиживали в штабе, и молодой полковник терпеливо учил молодого вождя ориентироваться в мире белых. Если Маккензи после окончания войны на Ред-Ривер демонстрировал лучшие стороны своей натуры, то в Майлзе, напротив, проявилось все самое низкое и подлое, и он строил козни в надежде отобрать у Маккензи половину 4-го кавалерийского полка и командование индейской территорией. Маккензи к махинациям Майлза отнесся спокойно. «О полковнике Майлзе я слова худого не скажу», — делился Маккензи с Шерманом. «Напротив, я считаю его замечательным офицером. Но и зависти к нему я не испытываю ни малейшей. Я не вижу, чтобы он в чем-то меня превосходил. А в некоторых отношениях он определенно не может со мной тягаться». Победа осталась за Маккензи. В кои-то веки Майлзу повстречался достойный соперник. Даже Фил Шеридан не ожидал столь успешного исхода войны на Ред-Ривер. Эта победа измерялась вовсе не количеством убитых индейцев, потери с их стороны, если не считать Саппа-Крик, были ничтожными. Решающее значение войны на Ред-Ривер заключалось в том, что она лишила индейцев средств для ведения дальнейших войн. Правительство конфисковало у них оружие, а боевых коней выставило на публичные торги. Один вождь предлагал белым забрать заодно игрушечный лук и стрелы его сына. На пути белого человека они ему все равно не понадобятся. Там, где прежде разбивали свои лагеря грозные команчи, разрастались огромные скотоводческие ранчо. Земли, некогда до самого горизонта, занятые стадами бизонов, теперь были от края и до края разделены изгородями. От Рио-Гранде до восточного Колорадо поселенцы могли, наконец, спать спокойно, зная, что их скальпам ничто не угрожает. Петля затянулась, индийскому укладу жизни настал конец. Дикие племена южных равнин были завоеваны и укрощены, и они сами это понимали. Перед отправкой во Флориду вожди шаенов Седая Борода и Мини-Миг попросили офицера, командующего конвоем, написать от их имени письмо индейскому агенту. В нем они обращались к своему народу со следующим посланием. «От лица ваших Седой Бороды и Мини-Мика пишу вам, чтобы вы передали их народу наказ поселиться в агентстве и выполнять все требования правительства. Передайте, говорят они, чтобы растили зерно, отдавали детей в школу и старались не впутываться в неприятности. Мы хотим, чтобы они шли путем белого человека. Белых не меньше, чем листьев на деревьях, а нас всего ничего. Как сильно все изменилось за 10 лет. В 1865 году договор на реке Литл Арканзас обещал устойчивый мир между правительством и индейцами южных равнин и начало процесса переселения в резервации. Миротворческие комиссии и вожди подписывали этот договор на равных, если не де-факто, то по крайней мере де-юре. К 1875 году эти основательно обузданные племена уже считались подопечными правительства, почти полностью лишенными права голоса в выборе своего будущего. Это судьбоносное для южных равнин десятилетие запомнилось встрясками и на пустынном юго-западе. Там тоже не обошлось без кровопролитных сражений и жестоких завоеваний. Мирную политику пробовали проводить и там, но итоги ее оставались туманными. И теперь, когда южные равнины постепенно покорялись, а северные все еще бурлили, внимание общественности все больше приковывали дальние пределы Апачерии.